Глава 10. Москва, Грохольский переулок, 20 августа 1945 года. Весточка в управление улетела, пятеро сыщиков с нетерпением ждали подмогу. Рассредоточившись по обширному двору и ближайшим закоулкам, они осторожно наблюдали за одноэтажным кирпичным домом, возле которого Егоров обнаружил дымящийся окурок. Сам Василий прогуливался по Грохольскому переулку, чтоб своевременно встретить подкрепление. Первым примчался на служебной машине Старцев. «Комиссару Урусову о том, что произошло, я доложил. Сотрудники спецотряда будут с минуты на минуту», — обрисовал он обстановку. Поделился подробностями сегодняшнего дежурства на вокзале и Егоров. «Преследовали до Грохольского переулка. Саня с Костей перехватить не успели, открыли огонь. Он поначалу упал, но вскочил и нырнул в этот бесконечный проходной двор», — кивнул Василий в проулок. «Двор хорошенько осмотрели. В глубине стоит добротный кирпичный домик. Расположение выгодное, исчезнуть из него можно в любом направлении. В Грохольский, в Первый Коптельский, в Глухарев и даже на Большую Спасскую. На крыльце я обнаружил дымящийся окурок дорогой папиросы. Шанс ошибиться, сам понимаешь, огромный. Возможно, этот жердяй слинял в неизвестном направлении, а нам подкинул окурок. Или же кто-то из жильцов курил на крыльце папироску. Но других зацепок, Ваня, нет и не будет». «Почему же не будет?» «Думаю, после сегодняшнего случая длинноногий тип больше не появится на Ленинградском вокзале. Дважды вальсировал под стволами, третий раз испытывать судьбу не станет. Ну, если он не совсем сумасшедший». «Как же так вышло, что он вскочил после выстрела в Сашке?» — продолжал удивляться Старцев. «Чтоб Сашка дал промах? Это ж немыслимо». ТТ считался хорошим надежным пистолетом. Правда, половина всех заслуг по праву принадлежала мощному маузеровскому патрону. Не будь мощного патрона, не было бы и хваленого пистолета. Выпущенная из него пуля сохраняла убойную силу метров до 500, однако прицельная дальность составляла всего 50 метров. Опытный стрелок мог поразить цель на чуть больших дистанциях, но после 80 метров все зависело от удачи, ибо сильно увеличивался разброс пуль. «Далековато до этого черта было», — вступился за Сашку Егоров. «А догнать его никто не сумел бы, потому Саня и пальнул три раза в надежде на чудо». Наконец, со стороны Мещанской появилось темное пятно. Ехал старый довоенный автобус московского уголовного розыска. Раскачиваясь на неровном асфальте, он медленно приближался и издали походил на перегруженную речную баржу со скроенной из фанеры рубкой. Старцев с Егоровым замахали водителю, чтоб ближе тот не подъезжал. Автобус остановился, и сыщики быстрым шагом направились встречать бойцов специального отряда. Специальный оперативный отряд передали в распоряжение московского уголовного розыска в 1940 году, когда по приказу наркома внутренних дел оперативно-служебная деятельность розыскных аппаратов была перестроена по линейному принципу. Набирали в этот отряд бойцов с опытом и с заслугами. Оперуполномоченные частенько поражались покорности бойцов из этого отряда. Точнее, даже не покорности, а полному равнодушию к тому, что им приказывали делать. Велит начальник оперативной бригады или попросту старшей группы окружить рынок и никого не выпускать. Те безропотно выполняют, словно их поставили посторожить сарай с дровами. Отправляет прочесать квартал и задержать всех мужчин от 30 до 40 лет. Получите, распишитесь. Ах, этому за 50? Ну, бывает, попутали. С одной стороны, это было правильно, ведь как ни крути, а время для страны с лета 41-го и по сей день протекало тяжелейшее. Без дисциплины и исполнительности с бандитизмом во всех его проявлениях было не совладать. С другой стороны, тот же Сашка Васильков или прозорливый Егоров порой терзались вопросом, а существует ли в принципе граница их исполнительности? Или эти отмеченные партией и правительством бойцы пойдут куда угодно и сделают что угодно? Старцев с Егоровым в двух словах объяснили командиру отряда задачу. Тот разделил вооруженных автоматами бойцов на три группы, приказал им подойти к обозначенному дому с разных сторон и взять его в кольцо. Дальше все шло как по маслу, и операция заняла не более 3-4 минут. «Открывайте!» – Старцев требовательно постучал тростью в толстую дверь. Рядом с ним стояли командир отряда и старшина с автоматом. Остальные бойцы рассредоточились вокруг дома. Их не было видно, но из-за каждого дерева и сарая торчал автоматный ствол. За дверью было тихо. Ни шагов, ни голосов. Хотя Васильков и Бойко во время наблюдения расслышали женский смех и звуки патефона. «Уголовный розыск! Немедленно открывайте, или мы сломаем дверь!» Еще громче крикнул Иван Харитонович, а старшина для отстрастки двинул по косяку прикладом ППШ. Внутри что-то зашевелилось, зашуршало, лязгнуло. Дверь приоткрылась, в щель высунулась мужская голова с засаленными волосами. «В чем дело, граждане? Вы так громко стучите, что я подумал, пожар!» Возмутился мужчина с одесским говором. Старцев так рванул на себя дверь, что мужик вывалился на крыльцо. Он был небольшого роста, полноват, одет в брюки и полосатую рубашку. Лицо было круглым, с тонкими усиками и скорбной улыбкой виноватого шкодника. «Вы шо, ко мне на день рождения? Так бы сразу и сказали. Проходите, я завсегда рад гостям», — посторонился он, пропуская непрошенных гостей. В дом зашли оперативники и четверо бойцов из вспомогательного отряда. Остальные бойцы оцепили строение снаружи. Сумрачное нутро кирпичного одноэтажного дома встретило удушающе тяжелым воздухом и зловещей тишиной. Разве что под ногами в некоторых местах длинного коридора истошно скрипели старые подгнившие половицы. Версия о праздновании дня рождения начала рассыпаться, едва сыщики приступили к осмотру помещений. В просторном зале они застали троих мужчин разного возраста. Двое были выходцами из криминальной среды, о чем говорили многочисленные наколки. Один из них, лет 45, в бесчувственном состоянии лежал на тахте. Второй, вдвое моложе, был не живее первого и сидел в его ногах, прислонившись спиной к крашеной стене. Третий мужчина походил на опустившегося интеллигента. Он крепко спал за круглым обеденным столом, положив голову на руки. Одежда на нем была старая, но чистая и отглаженная. Все трое были жутко пьяны. Так поначалу показалось сыщикам, потому что на столе возвышалась четверть с мутным самогоном, стояли стаканы, рюмки и несколько тарелок с простенькой закуской. Примечание. Четверть – русская единица измерения объема сыпучих тел и жидкостей, равная одной четверти казенного ведра – 3,748 литра. Приблизившись к каждому, Егоров принюхался. От мужчин разило самогоном. Но тут Бойко заметил на полу блестевший предмет. Вооружившись пинцетом, он нагнулся и подцепил тонкую иглу от медицинского шприца. Это уже было интересно. Но еще более интересная находка ожидала в одной из соседних комнат, обустроенной сообразно номеру в публичном доме. За ширмой на широкой кровати раскинулась обнаженная молодая женщина, а на ковре рядом с кроватью, сжимая в руке пустой пузырек из-под капель зеленина, лежал пожилой мужчина в исподнем и с клиновидной седой бородкой. Красотка пребывала в глубоком наркотическом сне, а вот мужчина уже не дышал, хотя еще оставался теплым. «Стало быть, вы, Адам Аронович Бернштейн, заявляете, что все эти люди приглашены на празднование вашего дня рождения, так?» Изучая паспорт одессита, спросил Иван Харитонович. Беседа происходила в зале, Старцев сидел за большим круглым столом, Адам, стоя перед ним, переминался с ноги на ногу точно провинившийся пятиклассник. Его брючный ремень почему-то съехал в бок, шнурки ботинок были развязаны, а редкие волосы торчали во все стороны. Судя по выражению одутловатого лица, одессит разочаровался в придуманной на ходу версии, но сдавать назад не хотел, потому что другой версии у него не было. Да и прописанная в паспорте дата рождения 19 августа вполне могла отмечаться на следующий день, то есть сегодня. «Я не заявляю, гражданин начальник, я просто объясняю, что был не против, если они зайдут на огонек и поздравят пожилого Адама. Откуда я мог знать, что у них такие таланты употреблять халявный самогон?» Театрально возмущался одессит, прижимая руки к груди. «Сели за стол, все было чинно и в ажуре, пожелания здоровья, сумасшедших денег и вечной жизни. А потом вдруг понеслась душа в рай, замени рюмки на стаканы, тащи еще одну бутылку. Все пятеро ваши друзья? Скорее, знакомые. Назовите их имена, фамилии, адреса проживания». За два года работы в МУРе Старцев поднаторел и неплохо разбирался в представителях криминального мира. Одного внимательного взгляда было достаточно, чтобы понять, кто перед ним. Лидер банды, его помощник, функциональная фигура, способная выполнить ответственное задание, рядовой член банды или кандидат, так называемый оголец. Сейчас перед ним стояла мелкая сошка, заурядный хозяйственник, финансист или содержатель притона. Возможно, он был одним из помощников главаря, но не имел прямого отношения к грабежам, налетам и другим громким преступлениям. «Ну и ладненько, тем легче его будет расколоть», — удовлетворился своими наблюдениями Иван Харитонович. «Воскобойников Петр Терентьевич», — кивнул Адам на спящего интеллигента, — «проживает у престарелой мамаши на Краснопролетарской. Номер дома и квартиры, извините, не знаю. Никогда в гостях у него не бывал». Старцев записал данные и указал на блатных. «А эти?» «Лежит Гиви Эмухвари, проживает на Крюковской улице рядом с Веденским кладбищем». «Сидит», — одессит запнулся, наморщив лоб, признался. «Простите, знаю только прозвище». «Давай прозвище». «Гармонист. А зовут его, в общем, Гиви называет его Вано». Пока Старцев допрашивал задержанного Бернштейна, остальные оперативники продолжали осматривать дом. Олесь Бойко успел вызвать карету скорой помощи и экспертов, а теперь обыскивал одежду находящихся в бессознательном состоянии гостей. Игнат Горшеня с фотоаппаратом и вспышкой фиксировал важные для следствия детали. Васильков познакомился с двумя старушками, обитавшими в двух дальних комнатах. Ким с Баранцом облазили кухню, кладовую и ванную комнату. Василий Егоров с присущими ему неторопливостью и тщанием изучал жилые комнаты. Сверив данные гостей с найденными документами и записав их в блокнот, Иван Харитонович задал очередной вопрос. «Вы владеете площадью в этом доме?» Адам снова изобразил глуповатую улыбку и затянул. «Нет, шо вы, я к этому дому никаким боком. Просто мне самому малость доверяют, вот и разрешили, так сказать, посидеть за столом». «Кто разрешил?» «Да я того человека видел всего 4 раза. 2 в переулке, 1 в трамвае и 1 в очереди за хлебом». «Послушайте, Бернштейн», — начал терять терпение Старцев, — «если я до сих пор не надел на вас наручники и не отправил в камеру к самым лютым насильникам и убийцам, то это не означает...» — договорить он не успел. В залу, где проходил допрос, вошел Егоров и поставил на стол перед Старцевым картонную коробку со стерилизатором, шприцами, иглами, ампулами, ватой и большим блестящим револьвером. По всему было видно, что все это побросали в коробку и в большой спешке припрятали в первом пришедшем на ум укромном месте. «Нашел у одной из старушек под кроватью», — пояснил Василий. Оглядев находку, Иван Харитонович поднял тяжелый взгляд на задержанного. «Что вы на это скажете, Адам Аронович?» «Я себе знаю, что ни в чем не виноват, а вы себе думаете, что хотите», — начал было тот, но Старцев железным тоном оборвал его. «Бернштейн, через пару минут сюда нагрянут наши эксперты, снимут отпечатки твоих пальцев, а затем поработают с вещичками из коробки. Чуешь, к чему я клоню?» «А клоню я к тому, что на чистосердечное признание у тебя остались эти 2 минуты и ни секунды больше. Потом ты будешь очень сильно сожалеть о том, что сейчас не помог сам себе». «Я не сильно умею сказать, но хочу», — заторопился Адам, переменившись в лице. «Мы готовы послушать за ваше раскаяние», — ответил на одесский манер Иван Харитонович. «А дозволите мне перо и бумагу? Я не силен в разговорном жанре». Старцев выдернул из блокнота 2 чистых листка, достал из кармана 2-й карандаш. «Садись и пиши все, как было». Бернштейн уселся на ближайший стул и запыхтел над сочинением. Одна за другой в Грохольский переулок примчались 2 машины. Народу в бывшем купеческом доме изрядно прибавилось, из соседних домов начали выглядывать любопытные граждане. Врач скорой медицинской помощи осматривал невменяемых гостей Бернштейна. Один из прибывших экспертов снял у всей компании отпечатки пальцев и теперь исследовал на предмет их наличия на бутылках, стаканах, шприцах, стерилизаторе, револьвере и прочих вещах. Другой колдовал над упаковкой, в которой тускло поблескивали оставшиеся ампулы с неизвестным веществом. Третий забирал у пострадавших гостей кровь для анализа. «Пожилой мужчина без одежды скончался около 40 минут назад», доложил врач, осмотрев всех 5. «Причиной смерти, полагаю, стала сердечная недостаточность. Об этом говорит и пустой пузырек с каплями зеленина. Точную причину смерти вам назовут после вскрытия тела». «А что по остальным?» – спросил Егоров. «Сильнейшая степень опьянения, вызванная крепким алкоголем и наркотическим средством. У каждого на локтевом сгибе свежая ранка от шприцевой иглы, ну и, полагаю, мой диагноз подтвердится после анализа крови», – уверенно ответил доктор. Потом оглянулся на спящих мужчин. «Эти 3 оклемаются, их жизни ничего не угрожает, а женщину надо срочно отправить в клинику. Очень слабый пульс». В таком случае скорее везите, распорядился Старцев и приказал Олесю Бойко сопроводить карету скорой помощи. Тут подоспел и Бернштейн со своим сочинением. «Готово, начальник!» – протянул он два листка, исписанных мелким почерком. «Изложил все, что знал, и жутко надеюсь на вашу снисходительность!» Иван Харитонович взял листки и, развернув их к свету, принялся читать. «А ты неплохо управляешься с карандашом и бумагой», – оценил он писанину Бернштейна, ознакомившись с его показаниями. «В каком смысле, гражданин начальник?» «В смысле, пишешь без ошибок!» Одессит расцвел, но горделивая улыбка быстро погасла на его лице. «Я только на бумаге пишу без ошибок», — вздохнул он. «А в жизни я их столько натворил, что страшно назвать цифру».